Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из высшего западного общества, и особенно женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблаговоспитанности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границей, его несдержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его шумства, но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки от него происходившие гораздо снисходительней. Французские писатели середины XVII века с радостью отзывают, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом. Университетская жизнь германская, в которую попал наш Ломоносов, далеко не могла иметь сдерживающего значения для его пылкой природы, а скорее разнуздывающее, и Ломоносов в оправдании своих беспорядков имел право указывать на соблазнительное общество. После разных приключений, после женитьбы на дочери марбургского портного, после завербования под хмелем в прусскую службу, из которой спасся бегством, сопряженным с величайшими опасностями, Ломоносов явился в Петербург, когда Шумахер управлял академией. Могущественный советник, которого собственная университетская жизнь, как мы знаем, была также не без приключений, встретил Ломоносова не очень сурово, тем более что перед приездом он обратился к нему с почтительным письмом, считая его единственным человеком, от которого зависела его судьба. Очень приятно и выгодно было господину советнику иметь под руками даровитого и покорного русского, который по возвращении в Россию написал две оды, одну на день рождения императора Иоанна, другую на победу при Вильманстранде, а после восшествия на престол Елисаветы перевел с немецкого торжественную оду Штеллина. Приятно и полезно было иметь под руками даровитого, русского человека при явно враждебных отношениях к профессорам немцам с одной стороны, а с другой при поднявшихся после восшествия Елисаветы нареканиях, что в академии проводили только немцев и придавливали русских. Покровительству Ломоносову можно было выставить свое усердие к русским интересам и сложить всю вину на ненавистных профессоров. Ломоносов действительно первую неприятность в академии встретил от профессоров, которые от августа до ноября держали его две ученые работы без одобрения, оставляя его между небом и землей, без места и без жалования. Несколько раз просил он конференцию об определении его адъюнктом, и все безуспешно. Но когда в начале 1742 года он подал просьбу в канцелярию на высочайшее имя, то советник Шумахер определил его адъюнктом физического класса. И в программе было выставлено «Михайло Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство физическую и географию через Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной, о рудах также обучать в стихотворстве и штиле». Таким образом, с самого начала занятие словесностью становится рядом с преподаванием естественных наук. Но скоро наступило смутное время для академии. Борьба между Нартовым и Шумахером, поход против немцев. Время борьбы раздражительно действует на всех, особенно сильно действует на таких людей, как Ломоносов. И он пристал к Нартову, пошел в поход против немцев, забушевал. Богатырь новой России сдерживался благоговейным уважением к знанию, уважением к людям, славным в науке. Если бы в это время в Академии были Петром Великим выписанные славные люди, по выражению Ломоносова, то, конечно, он бы не позволил себе выходок против них, но Россия лишилась великой от них чаемой пользы. Они уехали, и уехали, как все говорили, от Шумахера. Вместо них были люди, не имевшие авторитета в глазах Ломоносова, и он с ними не поцеремонится, тем более что они держали так долго его диссертации и не давали ему адъюнктского звания, которое он получил прямо от канцелярии. Ломоносов стал бывать шумен, по тогдашнему выражению, а в шуму он был беспокоен. В сентябре 1742 года на него подал жалобу академический садовник Штурм. «Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что япончу его украли». На что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Брашки, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил, и, схватя болван, на чем по реке вешают, и почал всех бить, и слуге своему приказывал бить всех до смерти. И выскочив я из окон, и почал караул звать, и пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых и жену свою прибитую. Профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова, объявили ему, чтобы он не присутствовал в их конференциях до окончания академического дела в комиссии. Они уже жаловались в комиссии, что Нартов не раз присылал своих сообщников, Ломоносова и других, с великой неучтивостью и шумом мешать им в их занятиях, будто бы для осматривания печати. В мае 1743 года профессора подали в комиссию новую просьбу. «Сего 1743 года, апреля 26 дня, предполуднем, он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессоры для конференции заседают, и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивший никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а, идучи около профессорского стола, ругаясь онному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и крайне поносный знак «Кукиш», самым подлым и бесстыдным образом, руками против них сделав, пошел вон и географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескотт и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякую скверную бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профессорского собрания отказали.